Наконец, тщедушный Карлос слетел со стула и, поднявшись на ноги, ударил здоровенного Ларри в лицо. Все, кто сидел поблизости, поспешно встали и убрались подальше, включая и Каллин, которая отошла к дальнему концу стойки. «Уэбер, иди сюда. Я еще не допил кофе». Я продолжал сидеть на своем месте и прихлебывать кофе, в то время как Давид и Голиаф мутузили друг друга. Карлос был пожиже, но Ларри слишком часто промахивался. «Уэбер!» Блюдце приземлилось всего в каком-нибудь футе от меня, поэтому я прихватил свою чашку и присоединился к Каллин. Когда я подошел к ней, она нахмурилась и обозвала меня упрямым мужиком. Появился полицейский, и все сразу успокоилось. Когда драчуны в сопровождении блюстителя порядка наконец ушли, Каллин взорвалась. «Ты, похоже, так и собирался сидеть там и потягивать свой кофе. Два идиота вот-вот убьют друг друга в футе от тебя, а ты и ухом не ведешь. Я уже раза три замечал такое геройство с твоей стороны. Это нисколько не впечатляет. Это не храбрость, а типичная глупость». «Я вовсе не старался произвести на тебя впечатление, Каллин. Просто не было причин пересаживаться. Наверное, поэтому вы с моим муженьком так хорошо и ладите. Никто из вас не знает разницы между храбростью и тупостью. Встреча у меня на квартире в этот вечер прошла удачно. Я объяснил собравшимся двум мужчинам и одной женщине примерное содержание «Полночь убивает» и как мы собираемся изменить фильм новыми сценами. Вот и все. Один из актеров спросил, почему бы нам просто не смонтировать уже имеющийся материал и не запустить картину в прокат. Ведь сидя в кино на фильме ужасов, вряд ли кто-нибудь задумывается о его сюжете. Я ответил, что это последняя работа Стрейхорна, и мы хотим сделать все возможное и спасти ее. Другой улыбнулся и заметил, что, судя по всему, Уайт и я сами не знаем, чего хотим добиться новыми сценами. Я согласился и обратил их внимание на то, насколько важно, чтобы они сами крепко подумали над тем, что они считают истинным злом, и как можно, да и можно ли вообще его изобразить. Является ли рак настоящим злом? Является ли злом боли и отчаяния, которые причиняют им болезнь? Я зачитал им словарное определение зла, то, что приносит печаль, расстройство или горе, и спросил, отвечает ли подобное определение их представлениям. Они в один голос ответили «нет». Тогда я попросил их рассказать мне какие-нибудь зловещие истории, рассказать о знакомых им злых людях и о том, почему они считают их злыми, рассказать об их собственных злых поступках. Работая в труппе, мы постоянно так делали. Театр, по большей части, просто групповая терапия со зрителями. Поэтому сейчас ни для кого из присутствующих это не было чем-то неожиданным. Эта первая встреча не принесла ничего особенного, но ничего особенного я от нее и не ждал. Чего я добивался и что через несколько часов почувствовал сам, так это пробуждение в них, желание вернуться к работе. Преданность и энтузиазм, конечно, очень важные качества, но на самом деле, всегда стараешься добиться едва ли не болезненного пристрастия к работе. Чем бы еще они ни занимались, помимо театра, вы добиваетесь того, чтобы они думали о нем день и ночь, как наркоманы. И стоит только вам этого добиться, можно начинать, но никак не раньше.